Рекомендация в те времена была уместна, ведь девушки, получившие хорошее воспитание, ни при каких других обстоятельствах не могли оказаться одни в компании незнакомых людей, тем более мужчин. Позже горничным было разрешено сопровождать хозяек в первом или втором классе. Случилось это после множества случаев, когда девушки, не привыкшие к грубому флирту, выходили из вагонов в состоянии, близком к обмороку. Однако появление одиноких девушек на улице на самом деле считалось небезопасным. И если крестьянка или простая горожанка, практически выросшая на улице, знали, откуда ждать опасность и как себя вести, то благородная мисс была на улице беззащитна, поскольку полагалась на правила этикета, которое учило, что достаточно холодного взгляда и слов «я не имею чести быть с вами знакомой», чтобы этим отпугнуть навязчивого прохожего. Считая эти слова крайней мерой, они приберегали их для последней защиты и с ужасом обнаруживали, что такого языка уличные нахалы не понимали. Тогда их возмущенные отцы, являвшиеся членами парламента, добились отступления от правил, позволившего горничным сопровождать их дочерей в вагонах первого класса. Меблировка в вагонах первого и второго классов была комфортной. Обои на стенах, кресла и диваны, газовые лампы. За определенную плату в поездах даже предлагали пледы и нагреватели для ног, наполненные солью уксусной кислоты, которая плавилась при 200 градусах по Фаренгейту и в процессе рекристаллизации выделяла тепло в течение 20 часов. Путешествие для пассажиров третьего класса было лишено удобств. С 1883 года поезда для рабочих стали регулярно довозить трудяг до центра Лондона. Большинство населения, независимо от пола, добиралось с их помощью до работы. На скамейках, стиснутые плечами работяг в замызганных пиджаках, робко жались девушки. Они старались занимать как можно меньше места и держались подальше от расставленных ног в клетчатых, заплатанных брюках, на которых лежали потертые картузы и кепки. Газовые лампы в открытых вагонах были тусклыми. И бедняжкам то и дело приходилось сбрасывать с себя лапищи, желавших воспользоваться темнотой. Лица у всех пассажиров третьего класса были черны от копоти, так же, как и у машиниста, передний вагон которого, где находилась топка, тоже не имел крыши. На некоторых станциях были сильны разделения по классовому признаку. Существовали отдельные входы для чистой публики и грязной, отдельные лестницы, комнаты ожиданий и даже залы для продажи билетов. Рестораны и буфеты также разделялись и, кроме того, считались прерогативой мужского населения. Любая входившая туда дама должна была быть сопровождаема спутником мужского пола. Железная дорога являлась не только самым удобным, но и быстрым видом транспорта. Поскольку пробки на дорогах, даже по стандартам сегодняшнего времени, были ужасными. Не существовало светофоров, регулировщиков и улиц с движением в одну сторону. Экипаж занимает гораздо больше места, чем автомобиль. Лошади пугались и кусали напиравших на них встречных коней. Повозки цеплялись и не могли разъехаться. Кучера размахивали кнутами, кричали друг на друга. Лошади вставали на дыбы. Пассажиры грозили тростями. Мальчишки свистели и улюлюкали. Словом, был полный хаос. Количество наездов и столкновений увеличивалось при плохой погоде. За въезд в город нужно было платить определенную сумму. В 1860 году в Лондоне все еще было 178 ограждений, которые не позволяли въезжать в город бесплатно, хотя это можно было сделать пешком. Без оплаты разрешалось въезжать только тележкам и коляскам, которые катили их хозяева. Тогда же французский историк зафиксировал, что видел овцу около здания парламента. А когда гулял в Грин-парке, там, где сейчас отель «Риц», мимо него пробежали три барана и ягненок. Это неудивительно, потому что на Ковент-Гарден до середины XIX века продолжали пригонять на продажу скот. После открытия метро все предпочитали пользоваться подземным транспортом. Его считали безопасным, несмотря на то, что террористы викторианского периода неоднократно взрывали линии между Черинг-Кросс и Вестминстер. Лондонцы были горды своим метро не только потому, что оно первое в мире. Его ввод в эксплуатацию позволил людям устраиваться на работу в других районах города и при передвижении рассчитывать не только на свои ноги. К концу века подземка стала более демократичной. В ней остались вагоны только двух классов, она стала быстрее и удобнее. Но даже путешествие во втором классе не все могли позволить себе каждый день. Оно обходилось не дешевле, чем поездка на гужевом транспорте. Чиновники, клерки, голубые воротнички, заполняли вагоны второго класса. Положив трости и котелок на стол, они просматривали газеты при мерцании ламп и, спросив дозволения у дам, курили недавно изобретенные сигареты. К концу правления Виктории в Лондоне уже существовала сеть подземных линий и около сотни станций. Если наложить старую карту подземки на новую, то линий XIX века на ней практически нет. Только несколько станций осталось от этого чуда позапрошлого века. Например, Бейкер-стрит, связанная с именем Шерлока Холмса. Остальные были переделаны под магазины, жилые дома, а то и вовсе разрушены. Вскоре в других крупных городах тоже стали строить метро.